Глава 20. Вкус Альвы на губах. Рейвард Гриас. «Уважаемые адепты, выстройтесь в шеренгу. Сначала студенты Академии Иларии, затем Варвиуш, последними Пацифаль». Над тренировочным полем проносится зычный голос мастера оборотней. Крупный рыжеволосый мужчина с добродушной улыбкой, прячущийся в косматой бороде, оглядывает поднявшуюся суматоху. Заложив большие пальцы за широкий пояс, что подпоясывает его академическую тунику, оборотень тихо переговаривается со вторым мужчиной, тьютором Альф. «А почему мы последние?» Даже на таком расстоянии до меня долетает недовольный возглас Эрто. «Во избежание недоразумений!» — обрывает его тьютор, высокий и крепкий мужчина, чем-то похожий на самого Ильке. Может, и родственник. Ведь что преподаватель, что сам Эрто обладают классической для Альф внешностью. Не хватает только остроконечных ушей, хотя, насколько я понял, как раз этот признак у жителей королевства перестал быть обязательным. Интересно, почему? Стали смешиваться с людьми? О чем думаешь? Подтолкнув меня в бок, интересуется Арм и кивком указывает на приближающуюся процессию. «Ты смотри, кто решил почтить нас своим присутствием!» Послушно перевожу взгляд за спины преподавателей, которые настолько увлечены формированием ряда, что на вновь прибывших внимания не обращают. А посмотреть там есть на что. Беатрис, конечно, заставляет к ней присмотреться. Особенно после того, как Арм сдался и официально причислил ее к списку подозреваемых. И если в первое свое появление Лоран выглядела самоуверенно, а внутри нее бурлило злорадство, то сейчас девушка выглядит потухшей. Я бы даже сказал, отсутствующей. Словно к нам сейчас приближается оболочка той Беа, которую я когда-то знал. Но, несмотря на странности в поведении Лоран, звездой среди опоздавших становится Меллат. Окруженный свитой, Андреас и так раздражает одним своим существованием. Но его сегодняшний вид — это что-то новенькое. Хотя бы потому, что на нем сегодня не форма. Кузен Арма облачен в нежно-голубую рубашку с надетой поверх коттой того же оттенка. Богато украшенная вышивкой и стянутая на груди серебряными шнурками, туника настолько длинная и расширяющаяся к стопам, что Меллат сейчас больше похож на служителя культа, чем на адепта Иларии. Он все же выполнил условия спора. Повернувшись ко мне, шепчет Арм. Явился в традиционном наряде Альф. Мы вдвоем следим за тем, как процессия огибает преподавателей и, потеснив опешивших оборотней, занимает свое место в конце нашей группы. Да, только это не совсем то, что заказывала Кара. Замечаю я, наклоняясь вперед, чтобы оценить реакцию Тель. Правда, рассмотреть Альву мне не дает толпа фанаток, тут же образовавшаяся вокруг Меллата. Девушки восторженно осматривают Андреаса, трогают Котту и просят примерить многочисленные брошки. «Вот же павлин!» — фыркает Арм, отворачиваясь от позирующего и явно довольного произведенным эффектом кузена. «Погоди, начинаю я, но меня перебивают. Адепт Меллат, потрудитесь объяснить, что это значит!» В голосе тьютора Альф столько угрозы, что я бы на месте Андреаса хорошенько подумал над ответом. «Вы высмеиваете наши традиции?» По тишине, воцарившейся на поле, сразу становится понятно, что и оборотни, и альвы, и наши впечатлились выдвинутым обвинением, и что Меллат своим появлением ступил на опасную тропку. Шаг в сторону, и драконов обвинят в непочтительном поведении. Отклоняюсь, и тут же ловлю растерянный взгляд Кары, которая точно так же, как и я, отступает чуть назад. В душе вспыхивает противоестественная искра радости от того, что в этот момент она ищет поддержки у меня. Никоим образом не хотел задеть чувства наших достопочтенных гостей. Тем временем произносит Андреас, и по нашему ряду проходит дружный вздох облегчения. «Напротив, выказываю уважение вашему народу». Милад слегка кланяется хмуро глядящему на него мужчине. «К тому же в империи сейчас бум моды на все, что связано с королевством Алерат. Я просто хотел быть в теме». Тьютор долгие несколько секунд всматривается в Андреаса прищуренным взглядом. Затем поворачивается к напарнику и взмахивает ладонью. «Драконы?» — доносится до нас тихое. «Пижоны и позеры, лишь бы чешуей сверкнуть». Тепло, которое разгоралось во мне от взгляда Кары, резко сменяется глухим раздражением. «Не отрицаю, среди драконов тоже есть те, кто не в восторге от Альф и предстоящего союза. Но такого открытого пренебрежения они не выказывают. Вроде бы». «Адепты!» Словно почуяв напряжение со стороны илларийских студентов, вперед выходит рыжий громила-оборотень. «Позвольте представиться. Меня зовут Велидор Панчик. Я мастер боевого сплочения Академии Ворви-Уш. Совместно с тьютором Тариком Эрто, представителем Академии Пацифаль и...» Мужчина оглядывается в поисках, очевидно, делегата от нашей Иларии. «Я здесь, я бегу!» Оттуда же, откуда несколько минут ранее появились Милад и его свита, выворачивает магистр Делавир. От скорости, развиваемой учителем, мантия на ней распахивается, демонстрируя пышную фигуру и огромное количество склянок и коробочек, притороченных к поясу. И вот тут я в недоумении переглядываюсь с Армом. Почему на очевидно боевой урок от Академии Илларии отправили магистра, который больше лекарь, чем воин? Мы оказываемся не одиноки в нашем замешательстве. Учителя остальных академий, как и мои сокурсники, в растерянности смотрят на остановившуюся напротив Делавир. «Что, среди наших достопочтенных преподавателей не нашлось ни одного достойного мужчины, способного представить Иларию?» — фыркает Милад, в то время как его прихлебатели глумливо посмеиваются. Даже девушки, окружающие этого недомерка, кивают. Только Беатрис по-прежнему безучастно смотрит перед собой. И меня это беспокоит больше, чем некрасивое поведение Андреаса. Что-то не так, Влоран. Болеет? Насколько это возможно, я осторожно тянусь к ней силой. Хочу лишь легонько коснуться ее разума, чтобы понять, что не так с бывшей Арма. Но разгорающийся конфликт вносит свои коррективы. «Адепт Милад», — цедит тьютор Альф. «Мы тут, в том числе для того, чтобы показать вам, как вы ошибаетесь, недооценивая силу и способности представительниц прекрасного пола». Эрто поворачивается к магистру Делавир, которая густо заливается краской. То ли от смущения, то ли от гнева. «Мне сейчас не понять, так как я пытаюсь поймать разум Беатрис. А это сложно сделать, когда остальные постоянно перемещаются и встают на моем пути. Да еще и полыхающий огонь из целого коктейля негативных эмоций, что разрастается со стороны одной определенной Альвы, здорово оттягивает на себя внимание. Патриша, приятно, что вы решили составить нам компанию». Тьютор отвешивает магистру вежливый поклон. Ему вторит и мастер оборотней. «Что вы, господин Эрто?» — отмахивается Делавир, бросая на Милата неприязненный взгляд. «Межвидовое взаимодействие должен курировать сам Алдерт. Но так как он еще не вернулся, ректор письмом попросил меня заменить его на сегодняшнем занятии. Так сказать, подстраховать наших ребятишек». Магистр с мягкой улыбкой кивает на свой пояс, ясно говоря, что она тут именно как лекарь. «Думаете, расшибутся?» Мастер Панчик громогласно хохочет. в то время как его подопечные понуро изучают свои ботинки. Видимо, среди оборотней увечья во время тренировок — нечто само собой разумеющееся. «Мои-то точно что-то да учудят», — добродушно усмехается Эрто. Причем в противовес его тону взгляд тьютора, направленный на Альф, обжигает холодом. Так и не добравшись до Беатрис, я бросаю это дело, полностью сосредотачиваясь на начинающемся занятии. В конце концов, проверить Лоран я смогу и на перерыве. Итак, раз адепт Миллат так уверен в мощности своих лапищ, мастер-панчик выходит вперед и с чувством хлопает в ладони. На его лице при этом появляется такая предвкушающая улыбка, что и я, и Арм, да весь строй пятимся. «Тогда мы разобьем вас на смешанные пары, мальчики против девочек. В частности, адепты Илларии будут выступать против адепток Пацефаль и Варвиуш». «Отличное предложение», — одобрительно кивает Эрто. А вот Гоман, поднявшийся над рядом студентов, свидетельствует об обратном. «Да, ну и понятно. Мало кто из парней хочет биться против девушек. Ненароком зашибем еще. Потом проблем не оберемся. Вам не кажется, что это опасно?» Осторожно возражает Арм, и наши ребята поддерживающе гудят. «Война вообще дело опасное!» Жестко обрубает его Эрто. Он выходит вперед и принимается прохаживаться вдоль шеренги. «В бою противник не посмотрит на то, что у вас между ног. Демонам все равно, кто вы — дракон, альва, оборотень или человек. Их интересует ваша жизненная сила». Мужчина останавливается напротив Милата и ощутимо бьет его в грудь, отчего Андреас резко выдыхает. «Их удары вышибают из вас не только дух, но и разум. Вы должны научиться бить на опережение». Он проходит дальше, останавливаясь возле Беатрис. «Научиться закрывать ваши мысли от их влияния». Тьютор возобновляет движение и доходит до Пелагеи. «Рассчитывать вашу стратегию на сотню шагов вперед». Эрто добирается до Альф и замирает напротив сына, с гордостью смотрит на него. «Уметь применять все доступные ресурсы. И все это во время активного боя. Вы не просто адепты лучших академий. Вы — будущее ваших народов. Вы должны уметь постоять за себя, за ваших соратников, за вашу страну. Ну как, сможете?» Он отходит на несколько шагов и оглядывает притихшую шеренгу. «Научите нас!» — отринув гордыню, просит Арм. «Мы хотим научиться!» «Да, да! Научите нас!» — доносятся воодушевленные выкрики. И я замечаю, как теплеет взгляд Эрто. Его волевое лицо словно оттаивает, а на губах появляется довольная улыбка. «Вот это другое дело!» — выдыхает он, возвращаясь к остальным преподавателям. «Мастер Панчик, объясните цель занятия». «С удовольствием!» Бородач кивает ему, ступая вперед. «Что ж, разбиваемся по парам. Сегодня показываем друг другу ваши возможности. Отрабатываем защиту. На последующих уроках будем изучать методы объединенных атак». «Это как?» «Я действительно не совсем понимаю, к чему клонит Панчик». «Наша задача — научить вас взаимодействовать друг с другом. Драконов с оборотнями, оборотней с альвами, альв с драконами. Вы должны в любой момент боя помочь друг другу, отработать приемы, которые усилят ваши совместные атаки. Так понятнее?» Велидор с ухмылкой смотрит на мое вытянувшееся лицо. «Да оно такое не только у меня». Остальные тоже переглядываются, только сейчас осознав, что нам предстоит. «Не вижу воодушевления, бойцы!» Уже откровенно посмеиваясь над нами, произносит Панчик и достает из-за пояса планшет, с прикрепленными к нему листками бумаги. «Время для расшаркиваний закончилось. Я называю имена, вы встаете в пары. Армониан и Мирали». Оборотень стреляет в ребят хитрым взглядом. «Первая пара». Принц без лишних пререканий выходит вперед и, развернувшись, бодренько добирается до принцессы. Предлагает ей руку, которую Мира с охотой принимает. То, как спокойно они все это проделывают, производит нужный эффект. Остальные пары составляются без пререканий и недовольных высказываний. Ровно до того момента, когда Панчик добирается до Кары. «Тель!» Велидор поднимает голову от планшета, находит взглядом вышедшую вперед Альву и хмурится, явно подбирая ей компаньона. «В пару с Бардетом!» «Адуляровый дракон! Ну уж нет!» «Кара уже стояла против боевого дракона!» Не давая себе и секунды подумать, ляпаю я. Ловлю на себе настороженные взгляды тьютора и магистра и сбивчиво дополняю. Магистр Брюгвер на предыдущей лекции провел демонстрацию боевых возможностей рубинового дракона. Кара выстояла. «И что ты предлагаешь?» Склонив голову на бок, спрашивает Панчик. «Кстати, как тебя величать?» «Рейвард Гриас, мастер». Чуть ли не щелкнув каблуками, чеканю я. «Аметистовый дракон». «А, наш редкий эмпат», — ухмыляется Эрто, подходя ближе. «Дай угадаю, сам хочешь стоять против Тель?» «Это было бы логично». Старательно выверяя голос, отвечаю я. А сам смотрю куда-то мимо плеча Тарика, потому что не хочу выдать своего волнения. И то, как мне действительно нужно, чтобы Кара была в паре со мной. Иначе зверь меня порвет. «Тель!» — зовет Альву Тьютор. «Ты не против?» «Отец!» — подает голос Ильке, заставляя меня закатить глаза. «Ну куда же без него?» Как и отметил Гриас, Кара сегодня уже участвовала в поединке. Глаза Тарика, стоящего напротив меня, темнеют, когда он взглядом находит сына. В бою никаких исключений, адепт Эрто. Врагу нет разницы, вымотан ты или свеж, как горная река. Чеканит тьютор так, что даже меня пробирает испуганными мурашками. Тарик тем временем находит Кару и нетерпеливо зовет «Тель». Спустя несколько долгих мгновений рядом со мной встает моя заноза. Скашиваю на нее взгляд, с удовлетворением отмечая ее воинственный вид и полную решимость составить мне компанию. «Да, тьютор», — слышу твердый голос Тель, и внутри разливается довольство. Дракон внутри удовлетворенно порыкивает, посылая мне отчетливые собственнические мысли. «Моя, наша, спрятать, уберечь». И, надо сказать, я уже смирился с тем, что это последствия начавшейся привязки. Я не дам процессу завершиться. Но раз уж нам предстоят боевые занятия, то сделаю все, чтобы маленькая Альва подвергалась минимальной угрозе. «Отделаю так, что мама родная не узнает», — фыркает Кара, отчего вокруг раздаются довольные смешки, а я давлюсь воздухом. «Ну что вы, адепт?» Снисходительно произносит Эрто. «Кара шутит, верно?» «Ага», — Тель кивает и бросает на меня пронзительный взгляд, ясно говорящий мне, что она и не думает шутить. Мастер с тьютором отходят, формируя оставшиеся пары. А я, взмахом руки, предлагаю Каре пройти на один из свободных тренировочных квадратов. Чувствую между лопатками отчетливое жжение, будто во мне дырку пытаются просверлить. И даже оглядываться не надо, чтобы узнать, кто это такой рисковый. Ильке, недовольный реакцией отца, переносит свою ярость на меня. «Только мне плевать, Кара-то со мной». «За легенду мстить будешь?» Тихо интересуюсь я, следуя за девушкой. «С чего бы?» Кара нарочито безразлично пожимает плечами. Разворачивается ко мне лицом и прямо смотрит в глаза. «Наша совместная работа покажет, кто прав, а кто упрямый дракон». В ее глазах мелькает ироничная искра, отчего тугая пружина вины, взвиваемая во мне все это время, наконец-то отпускает. Больше не обижается. Все ее расстройство переплавилось в ярое желание доказать мне, что я ошибаюсь. И я даже искренне желаю этого. Пускай версия Альф окажется верной, лишь бы Кара больше не злилась и не испытывала тех ужасных чувств, которые я успел глотнуть вместе с ней. «Эй, Рейв, ты как?» Тель даже пальцами прищелкивает, возвращая меня в реальность. «Только не говори, что ты плохо себя чувствуешь и хочешь в больничное крыло». «Не дождешься. Не сдерживаюсь, позволяя губам растянуться в предвкушающей улыбке. И еще больше ликую, когда щеки Тель вспыхивают смущенным румянцем. «Хватит так на меня смотреть», — бурчит она, отводя взгляд. «Как?» Мой голос больше похож на мурлыканье, но я ничего не могу с собой поделать. Будто хочешь схватить меня в охапку и утащить. Вокруг нас студенты. Они разминаются, перекидываются дурашливыми шутками, а в нашем квадрате будто отдельный мирок образовывается. Один и только для нас двоих. Нас разделяет едва ли десяток шагов, но я слышу и прерывистое дыхание Кары, и, кажется, ее учащенное сердцебиение. А может, это мое сердце исполняет такой эмоциональный танец? Не отдавая отчета своим действиям, делаю шаг навстречу Каре. Она тут же поворачивает голову ко мне, и я утопаю в лучащейся светом бирюзе ее глаз. Не вижу ничего вокруг. Только ее испуганно ждущий взгляд и приоткрытые пухлые губки. И ловлю себя на мысли, что хочу знать, какие они на вкус. «Эй, Гриас, а не хочешь обменяться?» В наш мир беспардонно врывается Милат, занимающий вместе с Пелагеей соседний квадрат. Кара тут же меняется в лице, вмиг закрываясь и отращивая шипы. Глаза темнеют, и она настороженно следит за нашими соседями. Меня все устраивает. Решаю не развивать беседу, хотя по лицу Милата видно, он совсем не против сцепиться. «А ты, милашка Альва?» Андреас и не думает останавливаться. «Боюсь, твоя партнерша не любит конкуренции», — огрызается Кара. «Тем более я не связываюсь с теми, кто не выполняет условий спора». Милат в притворном непонимании вздергивает брови и осматривает себя. «Что-то не так, милашка?» — тянет он. «Это платье прислала мне матушка». Сказала, что оно досталось ей от бабули. Та застала времена, когда твои предки еще жили в империи. Вроде как бабушкин фаворит носил нечто подобное. Ты понял, о чем я? Сложив руки на груди, Кара смиряет Милата презрительным взглядом. Уговор был о другом платье. Уговор был о традиционной одежде, в которой альвы ходили в нашем доме. Понижая голос, цедит Андреас. В его темных глазах мелькают серебристые огни, отчего я непроизвольно призываю силу. Не будь на мне кителя, все вокруг увидели бы проступившую на руках чешую. Я надел то, в чем ходили рабы нашего рода. Успеваю заметить, как передергивает и Кару, и, что удивительно, Пелагею. Но если княжна продолжает хранить молчание, то Тель находит в себе силы на сдержанный ответ. «Давай так». Она устало сжимает переносицу. «Забудем про этот дурацкий спор. Я не совсем красиво поступила, ты тоже». «В чем подвох?» Милат прищуривается, бросая на меня косой взгляд. Да и я несколько удивлен словам всегда непримиримой Кары. «Ни в чем, оба хороши». Тель взмахивает ладонью. Будто смиряется с тем, что их холодцовый спор был глупостью. И в тот же миг ловлю от Милата волну искреннего злорадства. И тут же чисто машинально гашу эту его эмоцию. С Андреас останется. Ляпнет что-то такое, отчего кара вспыхнет еще сильнее. И они снова сцепятся. Только теперь уже на поле боя. В общем, ты больше не обязан ходить в этом платье. У меня нет к тебе претензий. Выдыхает кара, глядя при этом на расхаживающих между рядами преподавателей. «Ладно», — только и выдает Милат, оглушенный моей силой. «И мне совсем не стыдно. Надо было сделать это еще в первый день, когда эти двое сцепились». «Адепты, на изготовку!» Над полем разносится голос Панчика. «Ваша задача сегодня — продемонстрировать силу друг другу и найти ключ, которым вы сможете нивелировать ваши атаки. Никакого боевого контакта не допускается. Ясно?» «Ясно!» Нестройным хором отвечаем мы. «Тот, кто быстрее напарника справится с подбором противодействующей магии, получит 10 баллов на личный счет. Вам же объяснили, зачем они?» «Ага». Снова раздается разноголосое подтверждение. «Приступайте», — отдает команду Эрто. Воздух вокруг наполняется треском запускаемой магии, воем призванных альвами животных и самыми разными запахами. Озон от призванных янтарными драконами молний, свежесть льда, созданного сапфировыми собратьями, горечь пепла от травы, сожженной рубиновыми адептами. Все это происходит где-то там. Я слышу, ощущаю, но вижу перед собой только кару. И не спешу ее атаковать. Как не делает этого и Альва. Она с недоверием посматривает на меня, словно ждет, что я вот-вот выкину какой-то фокус. Есть идеи, как противостоять аметистовому дракону? Приподняв уголок губ, в ироничной усмешке спрашиваю я. «Понятия не имею», — честно признается Кара. «Но я умненькая, что-нибудь придумаю». «Да», — тяну я, поражаясь бархатным нотам в собственном голосе. «Это еще откуда?» «Ага», — Тель кивает и делает что-то невообразимое. В секунду оказывается рядом и крепко обнимает. Прижимается к груди так крепко, что мне кажется, еще чуть-чуть, и мы станем единым целым. Сердце, икнув, пускается в лихорадочный танец, отбивая каре в ухо признание в капитуляции. По всем фронтам. Мысли, которые и так в ее присутствии не радовали рациональностью, окончательно превращаются в подтаявшее на солнце желе. «Ты чего делаешь?» Ошарашенно шепчу в макушку этой безумной альвы. «Не знаю». В голосе Кары слышна дрожь, от которой моя выдержка дает слабину. Плюнув на окружающих нас сокурсников и преподавателей, на то, что не должен заводить отношений, я обнимаю ее и чувствую безумное облегчение. Просто знаю, все делаю правильно. Кара в моих объятиях — это самое правильное, что происходило со мной за всю мою жизнь. Тель поднимает ко мне лицо, глядя так доверчиво, что совсем теряюсь. Склоняюсь к ней, невесомо касаясь кончика ее носа и ловя прерывистое дыхание. Воздух в легких полностью заполняется ее тонким, сводящим с ума запахом. Прикрываю глаза и ощущаю легкое прикосновение к ее нежным губам. Они ведь именно такие, какими мне казались. «Адепты, посмотрите, как искусно Кара обвела вокруг пальца одного из самых опасных представителей драконов!» Циничный голос тьютора Эрто вырывает меня из неги, заставляя встрепенуться. Я понимаю, что связан по рукам и ногам. Странного цвета лозы, пульсирующие мягким, фиолетовым светом, оплетают меня. Да так, что я и шевельнуться не могу. Тренировка вокруг почти останавливается. кто-то и впрямь наблюдает за нашим квадратом. Но основная масса студентов продолжает тренировку, поставив получение бонусных баллов в приоритет. Я же неверяще слежу за тем, как эта мелкая плутовка отшагивает от меня и шепчет: «Прости». И будь в ее глазах триумф, никогда бы не поверил. Но на лице Тель искреннее огорчение и даже отвращение к самой себе. Разобрался бы лучше, если бы моя сила отзывалась на призыв. Но именно сейчас я ощущаю себя полностью обезоруженным. Выведя адепта Гриаза из душевного равновесия и переключив его внимание, Кара исключила применение ментальной силы. Эрто тем временем продолжает выносить мой приговор. И пока Рейвард растекался теплой лужицей, адепт Котель парализовала его физически и магически. «Дуреломка, если не ошибаюсь. Да, Кара?» Тьютор кивает на растение, что продолжает удерживать меня. А рыжая мошенница кивает. Она обхватывает себя за плечи, и мне хочется верить в попытке сохранить тепло моего прикосновения. Но ее поступок заставляет усомниться в реальности таких порывов. Похоже, Кара не остановится ни перед чем, если на кону стоит победа. Неважно в чем. В споре, в поединке, в отношениях. «Что ж...» Эрто разворачивается к стоящим за моей спиной преподавателям, и тут же его перебивают выкриком. «Кара!» Звенящий ужас в возгласе Ильке заставляет волосы на загривке встать дыбом. Я краем глаза успеваю заметить летящий в сторону Альвы сноп черно-алого пламени. Дергаюсь вперед из последних сил, но путы не дают сделать мне и шага. Дракон внутри беспомощно воет, вместе со мной наблюдая за тем, как бесконечно медленно Кара разворачивается навстречу стремительно приближающейся смерти. Все вокруг слишком медленное. Мне хочется орать и рвать эти проклятые лозы зубами. В тот момент, когда кажется, что пламя уже вот-вот поглотит Тель, ее с ног сшибает Ильке, закрывает своим телом и принимает весь удар на себя. Эрто заходится в истошном крике, но Кару из рук не выпускает, даже несмотря на то, что огонь превращает его спину в живой факел. И тут же картинка убыстряется. Отовсюду разом доносятся выкрики, в которых смешиваются вопли паники и четкие команды преподавателей. Мимо меня пробегает стайка испуганных студенток. За ними, следуя по пятам, движутся парни, прикрывают от новых залпов огня. Путы, осыпаясь зелено-золотистыми огнями, падают с моих рук и ног. Я моментально разворачиваюсь в сторону угрозы и в первую секунду теряюсь. Все потому, что вижу беснующегося на поляне Радовиля. Почти полностью покрытый черной чешуей, он разбрасывает вокруг огненные сгустки, отбиваясь от тех немногочисленных адептов, которые решаются помочь преподавателям привести Эдвина в чувство. А в глазах моего сокурсника ни капли разума. Я это вижу даже без применения силы, которая все еще не хочет отзываться. «Ильке! Ильке!» Надрыв, звучащий в голосе Кары, заставляет меня на секунду отвлечься от обезумевшего сокурсника. Тель выползает из-под потерявшего сознание парня и трясет его, явно не понимая, что делает только хуже. Страх, отчетливо читающийся на потерянном лице Кары, колет меня неприятным пониманием того, насколько Эрто ей дорог. Я замираю в попытке решить, кому же сейчас броситься на помощь. Радовиль, будучи самым ярким представителем своего семейства, может снова пустить пламя смерти, и тогда пострадавших будет больше. Но и Кару я не могу оставить. Ее отчаяние и боль слишком сильно бьют по сердцу. Бросив последний взгляд на окружающих Эдвина преподавателей и сокурсников, машинально отмечаю среди них Клео, Миру и Лири. И тут же бросаюсь к Тель. Не могу не броситься. Иное просто сродни предательству себя. Кара. Хватаю ее за плечо и мягко, но настойчиво разворачиваю к себе. Не тряси его, не трогай, не пытайся перевернуть, сделаешь хуже. Рейв! Захлебываясь слезами, она цепляется за меня так, будто я единственный, кто может спасти Ильке. Помоги, пожалуйста, я не знаю, что делать. Он не реагирует на лечение. Ее слова частично глушит драконий рев полностью обратившегося Радовиля. Нас обдает жаром от пролетевшей совсем рядом струи пламени. «Эдвин!» — слышу вопль Арма. «Да приди ты в себя, недоумок!» Нас тут же обдает жгучим холодом. Мне даже оборачиваться не надо, чтобы понять. Клео, единственная оставшаяся на поле сапфировая, пустила в дело ледяную силу. Кара, дар матери бесполезен против пламени смерти. Встряхиваю Альву, вглядываясь в ее горящие отчаянием глаза. И едва ли зубами не скреплю от досады. Знаю, что мои чувства сейчас неуместны, что мы должны как можно скорее угомонить Эдвина и доставить Ильке в лазарет. Но ничего с собой поделать не могу. Просто сгораю от ревности. И все потому, что вижу. Эрто глубоко в душе Кары. Он там не на последнем месте. Что? Что мне делать? Чуть запнувшись и вытерев покрасневший от слез нос, спрашивает Тель. Уже лучше. Истерика нам сейчас ничем не поможет. Я понесу Ильке в лазарет. Ты меня прикрывай. Есть в твоем арсенале иллюзорные растения. Кара на секунду зависает, а потом ее взгляд и вовсе проясняется, возвращая мне ту самую Тель, собранную и всегда знающую, как выбраться из задницы. «Нет, но я сделаю». Она кивает, встав рядом со мной. А я уже наклоняюсь, чтобы подхватить Эрто, как от мощного удара взрывной волны отлетаю в сторону. Кубарем прокатываюсь несколько метров и, ругнувшись, поднимаюсь. И понимаю, что обстановка на поле изменилась в худшую сторону. Наши не справляются с обезумевшим в конец Радовилем. Последний поливает огнем направо и налево, не давая никому и шанса огрызнуться. Ни призванные охотниками призрачные животные, ни бесконечные вспышки миры, ни ловушки оборотней. Все бесполезно. Эдвин покрыт многочисленными ранениями, но продолжает попытки вырваться из окружения, в котором его пытаются удержать каменные путы Арма. Но срывает меня не это. Я вижу лежащую навзничь Кару. Не могу понять, пострадала ли она или просто потеряла сознание от удара. Но моему дракону это не важно. С ревом он прорывает остатки дурмана, наведенного растениями Тель. Сила взрывается во мне обжигающей волной, требующей выхода, требующей повиновения, наказания и боли Радовиля, который посмел поднять лапу на ту, что так дорога нам с драконом. Сквозь марево, затуманившее мое зрение, я вижу, как падают мои сокурсники, а преподаватели хватаются за голову. Их всех терзают насланные мной кошмары. Но остановиться не могу. Не могу и не хочу. Во мне растекается удовлетворение, когда я вижу, как валится на землю воющий Радовиль. Извиваясь и трясясь в судорогах, он возвращается в человеческую форму и через какое-то время затихает. И только в этот момент я не на шутку пугаюсь. Неужели убил? Но проверить не успеваю. Меня оглушают сзади, и последнее, что улавливаю, оказываются слова тьютора. Вот поэтому мы этих аметистовых мочили в первую очередь. Слишком мощные твари.